Вечером 28 июня Екатерина во главе нескольких полков верхом в гвардейском мундире старого петровского покроя и в шляпе, украшенной зеленой дубовой веткой, с распущенными длинными волосами, рядом с княгиней Дашковой, тоже верхом, и в гвардейском мундире, двинулась в Петергоф, куда в тот же день должен был приехать из Арненбаума император со свитой, чтобы обедать в Монплезире, в петергофском павильоне, где помещалась Екатерина. С большим придворным обществом Петр подъехал к Монплезиру. Он оказался пустым. Обшарили весь сад. Нигде ее нет. Узнали, что императрица рано утром тайком уехала в Петербург. Все растерялись в недоумении. Три сановника, в том числе канцлер Воронцов, догадываясь, в чем дело, вызвались ехать в Петербург разузнать, что там делается, и усовестить императрицу. Екатерина всенародно уверяла после, что им велено было даже убить ее в случае надобности. Разведчики, приехав в Петербург, присягнули императрице и не воротились. Получив кое-какие известия из Петербурга, в Петергофе принялись рассылать адъютантов и гусар по всем дорогам к столице, писать приказы, давать советы, как поступить. Решено было захватить Кронштадт, чтобы оттуда действовать на столицу, пользуясь морскими силами. Но когда император со свитой приблизились к крепости, оттуда было объявлено, что по нему будут стрелять, если он не удалится. У Петра не хватило духу, чтобы по совету Миниха спрыгнуть на берег или плыть к Ревелю, оттуда в Померанию, и стать во главе русской армии, находившейся за границей. Петр забился в самый низ галеры и среди рыданий, сопровождавших экспедицию придворных дам, поплыл назад в Арненбаум. Попытка вступить в переговоры с императрицей не удалась. Предложение помириться и разделить власть осталось без ответа. Тогда Петр принужден был собственноручно переписать и подписать присланный ему Екатериной акт якобы самопроизвольного клятвенного отречения от престола. Когда Екатерина со своими полками утром 29 июня заняла Петергоф, а Петр дал увести себя туда из Арненбаума, его с трудом защитили от раздраженных солдат. В Петергофском дворце от непосильных потрясений с ним сделался обморок. Несколько времени спустя, когда пришел Панин, Петр бросился к нему, ловил его руки, прося его ходатайства, чтобы ему было позволено удержать при себе четыре особенно дорогие ему вещи — скрипку, любимую собаку, арапа и Елизавету Воронцову. Ему позволили удержать три первые вещи. А четвертую отослали в Москву и выдали замуж за Полянского. Случайный гость русского престола, он мелькнул падучей звездой на русском политическом небосклоне, оставив всех в недоумении, зачем он на нем появлялся. Бывшего императора удалили в Ропшу, загородную мызу, подаренную ему императрицей Елизаветой. А Екатерина на другой день торжественно вступила в Петербург. Так кончилась эта революция, самая веселая и деликатная из всех нам известных, не стоившая ни одной капли крови, настоящая дамская революция. Но она стоила очень много вина. В день въезда Екатерины в столицу, 30 июня, войскам были открыты все питейные заведения, солдаты и солдатки в бешеном восторге тащили и сливали в ушаты бочонки, во что ни попало, водку, пиво, мед, шампанское. Три года спустя в Сенате еще производилось дело петербургских виноторговцев о вознаграждении их за растащенные при благополучном Ее Величество на императорский престол восшествии виноградные напитки солдатством и другими людьми. Дело 28 июня, завершая собой ряд дворцовых переворотов 18 века, не во всем было на них похоже, и оно было исполнено посредством гвардии, но его поддержало открыто выразившееся сочувствие столичного населения, придавшее ему народную окраску. Притом оно носило совсем иной политический характер. В 1725, 1730 и 1741 годах гвардия устанавливала или восстанавливала привычную верховную власть в том или другом лице, который вожди ее представляли ей законным наследником этой власти. В 1762 году она выступила самостоятельной политической силой, притом не охранительный, как прежде, а революционный, низвергая законного носителя верховной власти, которому сама недавно присягала. К возмущенному национальному чувству примешивалось в ней самодовольное сознание, что она создает и дает Отечеству свое правительство, хоть и незаконное, но которое лучше законного поймет и соблюдет его интересы. Объясняя гвардейский энтузиазм, проявившийся в перевороте, Екатерина вскоре писала, что последний гвардейский солдат смотрел на нее, как на дело рук своих. И в ответ на эту революционную лояльность своей гвардии Екатерина поспешила заявить, что узурпация может стать надежным залогом государственного порядка и народного благоденствия.